А какой в этом смысл? Ведь письмо от него уже получено. Молодой человек, хохотнул коротко Клык, разведя татуированные руки в стороны. Ну, мы же с вами не в компьютерной игре. После каждой своей миссии Норд пишет отчет, в котором специально указывает роль и ценность в действии одного определенного неофита, который претендует на возможность обучения внутри нашей академии. Эти отчеты идут все выше и выше по должностной лестнице, ведь у Норда также есть свои личные начальники, которые также способны написать рекомендательное письмо. Неужели каждый будущий ученик обязан выполнить несколько боевых задач? Вы можете внести вклад на другом поприще, но в отчете Норда был указан момент того, что в прошлом вы имели богатый военный опыт, так что такая работа должна быть для вас. К тому же, даже нашим неофитам мы платим за их помощь очень достойные деньги, так что ваш труд также будет оплачен и вам не придется жить на свои накопления. Если у вас больше нет никаких вопросов, то предлагаю вам вернуться в академию завтра. Я попрошу выписать вам отдельный пропуск и примерно в полдень вас будут ждать за нашими стенами для обсуждения вашего дальнейшего участия в делах академии. Рекомендую вам завтра приехать сразу со всем снаряжением, чтобы мы поняли уровень вашей оснащенности. Если вам не будет доставать чего-то, то академия с большим удовольствием поможет вам из собственных запасов. Вопросов у меня больше не было, тем более что говорить предметно нужно уже с самим Нордом. Судя по всему, этот самый Клык пусть и находился на положении одного из управляющих, тогда как именно боевыми отрядами завидовал совсем другой человек. В остальном мне стало ясно, что Норд определенно подготовил некоторую почву за мою интеграцию в эту магическую академию. Сейчас меня больше интересовал тот факт, в какие именно миссии меня могут направить. Учитывая, что сам Норд был достаточно боевитым парнем, то попотеть придется, если вовсе не помереть. Хотя, все равно иметь за собой крупную и мощную организацию было очень удобно, а значит будет кому за меня выступить. Конечно, можно было бы попытаться отыскать кого-то из бывших членов музыкальной конторы, которые в этом мире обязательно должны были бы быть, но многие ее члены не сильно любят афишировать свои личности, из-за чего активный их поиск мог вполне закончиться в ближайшей канаве с дополнительной дыркой в организме. Далеко не факт, что меня пожалеют за такие активные поиски, даже беря в расчет мое прошлое в самой конторе. К тому же, за время моих поисков темные были вполне способны меня перехватить со все тем же смертельным исходом. На выходе из-за стен Академии мне вручили новый электронный пропуск и заранее предупредили являться завтра с разряженным оружием и, что очень желательно, но не обязательно к исполнению, так это без куртки, чтобы был еще меньший шанс, что я пронесу с собой нечто разрывное. На снимаемую мной посуточно квартиру я возвращался в приподнятом настроении, чувствуя, что все идет без заминок. Меня сильно удивлял тот факт, что значительной бюрократии мне не встретилось на всем пути. Многочисленные полицейские патрули ни разу не попытались меня остановить и проверить документы, тогда как на Земле за все это время меня хоть раз попытались бы остановить. Уж не знаю, какой сканер был внутри голов полицейский, но стоило мне вернуться на родину, так в течение 2 недель меня бы несколько раз успели остановить. Хотя, дело могло быть именно во мне. Все же, у человека, который прибыл с фронтов войны, сильно менялись не только привычки и повадки, но даже и взгляд. Я успел заметить, что очень резко реагирую на любой звук, похожий на жужжание лопастей квадрокоптера. Каждый подобный звук заставлял меня дергаться, что не мог заметить любой сотрудник правопорядка. После возвращения в снимаемую квартиру, я принялся проверять свое снаряжение и доводить его до нормального состояния. Если банкиру лицом служат его туфли и костюм, то для солдата это его оружие. Конечно, в прямом смысле солдатом я не был, поскольку все последние пару лет сражался исключительно за кругленькую сумму на своем кошельке, а не идею, страну или тому подобные принципы, но оружие продолжало оставаться чуть ли не главным показателем для людей моей профессии. Пусть моим основным оружием и был самый обычный АКМ, который боится разве что господа бога, тогда как на природные условия обычно плевал, но даже за ним нужен был уход. Желательно быть с ним, как с живым человеком, а уж тогда оружие отплатит тебе добром. Поэтому пришлось доставать все принадлежности и вычищать каждое оружие чуть ли не до зеркального блеска. Помимо автомата тотальной чистки подверглись также пистолет, дробовик и запасной трофейный автомат, боеприпасы к которому продолжали оставаться в достатке, а расставаться со столь занимательной оружейной единицей я все никак не мог. Обслуживая оружие и снаряжая всевозможные магазины, я понимал, что вновь ввязываюсь в не самое приятное предприятие, но оно хоть как-то могло прикрыть мои тылы. Можно было бы попытаться сунуться к армейцам, но такая служба была не по мне, так что уж лучше буду существовать с обществом, обладающим куда большей вольностью в своих действиях. Глава 20. Я и не сомневался, что ты здесь будешь, Перо. Правильно сделал, что на мой зов ответил. Голос с шорохом доносился из рации, а я лишь разочарованно мотал головой, прижимая к плечу приклад своего автомата. Эта группа практически никогда не хранила радиомолчание, засоряя его всевозможными отстраненными разговорами на любое дело, кроме как о самой ситуации. Всего 3 дня назад меня официально зачислили в рекруты мечей, сразу же направив меня действовать под управлением Норда, который пригласил меня в эту организацию. Как оказалось, всего под его управлением было 7 человек, включая его самого и не беря меня в расчет. При этом его группа считалась одной из самых боевитых, часто выезжающих не на самые сложные, но вполне нелегкие задачи. Сейчас для меня это было одним из самых удобных возможностей как можно быстрее оказаться в составе магической академии, а потому я с большим удовольствием принял на себя задачу рядового стрелка без особенных задач. Сейчас нам приходилось выполнять задачи отряда засады, выслеживая одну неприятную группу вампиров, насаждающую местным жителям. Эта группа кровососов была очень молодой, а оттого действовала слишком уж резво, будто не опасаясь за свои жизни. Это было неудивительно, учитывая, что молодые вампиры, чувствуя в себе прилив нечестивой силы, считали себя вовсе бессмертными. Сельские жители почти ничего не были способны противопоставить даже самым молодым вурдалакам ввиду почти полного отсутствия необходимого вооружения и боеприпасов. Иногда подобные задачи ложились на плечи регулярных войск, но это была не совсем их специфика, а потому на такие задачи старались привлекать магические группы из разных академий. «Может, хватит эфир засорять, услышат нас и кобз до засаде», — сказал я в рацию, рассматривая окрестности через прицел магнифер. Несмотря на свою наглость, вампиры решили поселиться к северу от столицы, где раскинулись достаточно топкие болота, которые пройти мог только знающий человек. Похоже, что сами кровососы происходили в где-то из здешних земель, а потому могли наносить атаки через позиции, которые для обычного человека казались полностью непроходимыми. Почему мы были так уверены, что враг пройдет именно через эту местность? Разведка, проведенная при помощи дрона, указала, что пешая группа кровососов уже сейчас шла через местность, вытянувшись в длинную линию практически без разрыва между членами. Отыскав следы пути, по которому обычно двигалась рейдерская группа кровососов, мы организовали засаду сразу всей 8-кой, готовясь принять сразу всю вражескую группу, несмотря на их численное превосходство, которое смело можно было назвать подавляющим. Вампиры были практически в 2-кратном преимуществе, но наверняка не ожидали засады, не послав вперед даже подобие разведки. Тем более, что они больше напоминали партизан по своему принципу жизни, отчего не имели никакого шанса заиметь возможность хоть немного прикоснуться к новейшим военным технологиям. Даже рациями, исходя из данных исключительно визуальной разведки, были не обеспечены. Не переживай, Перо, они живут исключительно из-за поганой магии внутри их тел. По оснащению они хуже партизан. Я вздохнул, вспоминая из курса земной истории, что даже Галазадое ополчение очень часто показывало просто отличные результаты против самых передовых армий, особенно если на стороне этого самого ополчения была не самая удобная для войны местность, коим болото и являлось. К тому же, не стоило забывать о том, что в специфику местных боевых действий вмешивалась магия, а со стороны кровососов было 3 гипотетических мага. Причем, природа заклинаний этих существ была совсем иная и до сих пор оставалась слабо изученной. Если человеку приходилось осваивать 1 из 6 магических школ, чтобы достичь действительных высот собственных навыков, то темная магия была способна раскрываться сразу со всех сторон. Я лежал на весьма крепком участке земли, между 2 невысокими елочками, соприкасающиеся друг с другом иголками. Автомат был нацелен на выход из леса, а к шахте был примкнут черный полимерный магазин, перемотанный снизу тканым пластырем. Так практически все бойцы обозначали магазины с серебряными патронами, которые только одни и могли наверняка уничтожить кровососов. К тому же, рядом лежали 2 гранаты производства мечей. Внешне они напоминали привычные отечественному глазу лимонки, но корпуса обладали меньшим количеством выпуклости и состояли не из самого чистого, но серебра, окрашенного для скрытности в черный. Причем, вкладыш поддона гранаты был покрыт магическими письменами, чтобы увеличить скорость и площадь разлета смертоносных осколков. Прождать в сыром болоте пришлось не меньше 3 часов. Все это время мне приходилось останавливать свои руки от того, чтобы вечно не поправлять надетую камуфляжную накидку. Этот элемент слишком сильно был для меня непривычным, поскольку ранее никогда не приходилось сидеть в засадах из-за специфики действий конторы на этом театре военных действий. Впрочем, отметать пользу этой накидки было нельзя, поскольку она смазывала мой силуэт, не стесняя при этом движений. Приготовиться. Не успел последний звук вырваться из динамиков рации, как организм мой полностью оказался собранным. Первый упырь вышел на тонкую тропинку, прощупывая впереди себя все шестом. Группа кровососов была одета кто во что гораст, а оружие разнилось настолько, что один из членов отряда мог держать в руках побитую жизнью двустволку, тогда как другой, шедший рядом, нес на плече один из лучших пулеметов современности, FN Minimi. Я изо всех сил старался понять, кто является в группе вампиров главным, но вся группа шла полностью молча, и никто приказами не выдавал своего положения, отчего пришлось прильнуть к прицелу, высматривая верховного в их группе по снаряжению. Это было вполне обычной практикой, что главный забирает себе самые лучшие вещи. Пулеметчика я отметал сразу, поскольку это было слишком тяжелое и сложное оружие как для старшего вампира в группе, который, благодаря видоизмененному из-за магии организму, вполне мог быть подвижным, часто сближаясь с противником для ближнего боя с использованием магии холодного оружия. Потому-то нужно было искать дальше. Несколько калашниковых, парочка гражданских полуавтоматических карабинов на М-базе, ружья, пулеметы АИК-971. Последний явно имелся в руках главаря. Уж слишком был примечателен этот автомат, некогда выступавший в качестве замены АК, успевшим влиться в отечественный культурный код. Правда, в мое время он обычно находился на руках у спецподразделения из-за дороговизны производства. Хотя, сами характеристики автомата были более чем удачными. Хотя это была не единственная деталь, которая явственно намекала на главенствующую роль этого упыря во всем отряде. Практически вся группа кровопийц носила на своих плечах рюкзаки, сумки или обычные вещмешки, но только не он. Его единственного не отягощали дополнительным грузом, хотя обычная торба нисколько бы не замедлила эту тварь, учитывая громадные физические силы разумного существа. Полагаю, что главный упырь четвертый спереди. У него АИК в руках и спина пустая, готов поразить цель. Высказал я свое предположение, продолжая через прицел следить за идущими вампирами. «Харон, согласен?» – спросил норд-снайпер отряда, все так же через рацию. «Да, подожди, пока отряд полностью выйдет из растительности и стреляй на поражение». Приказ был вполне ясен. Нужно было быть готовым разить каждого и наверняка. Просто нельзя было отпускать кровопийц, поскольку старшие из упоров этой банды даже после нескольких ранений были способны выжить, а через время вовсе полностью регенерировать до первоначального состояния. В будущем такой одинокий вампир будет способен создать новую группу и вновь начать кошмарить обычных земледельцев, отчего значительно пострадает имидж мечей, которые всегда до конца доводят все возложенные на них задачи. Группа вышла из небольшого лесочка и шедший чуть впереди мужчина принялся аккуратно прощупывать впереди себя дорожку длинным шестом. Я приготовился открыть огонь, дожидаясь выстрела Харона, который почему-то медлил, хотя на его небольшом расстоянии от цели он давно был способен застрелить кровососа. Тихий хлопок, слышимый на грани чувств, раздался за моей спиной, но мне так и не удалось увидеть заветного розового облачка, которое должно было появиться из головы главного кровососа. Тварь замерла секунду, будто предчувствовав летящую ему в голову серебряную смерть, совершил стремительный рывок в сторону, не боясь топких болот. Затарахтела стрельба, а я принялся сопровождать прицелом главаря упырей, чтобы совершить всего одну короткую, но смертельную очередь. Чудовище двигалось слишком стремительно, отчего смазывало свою фигуру, но попадание оказалось удачным. Пули ударили существу в бок, повернув в воздухе вокруг своей оси, но затем он полностью исчез из поля зрения, оказавшись где-то в кустах, а я принялся палить по группе оставшихся на месте кровососов, постаравшихся спрятаться на хоть сколько-то крепких местах этого болота. Двое вампиров помладше успели отойти в сторону и воспользоваться своей магией. Я увидел, как один из них сунул руку в карман и выкинул из него кость, размерами чуть больше мужской ладони. На месте кости через считанные мгновения оказалась полупрозрачная черная тварь, напоминающая своим видом здоровенную псину с ростом в метр в холке. Это было одно из крайне неприятных некротических заклинаний, граничащих с магией школы призыва. Таких тварей, которых именовали призывными конструктами, особенно сильные маги могли поддерживать на протяжении нескольких часов без особенных для себя последствий, тогда как уничтожить их было возможно только разрушением той самой кости, через которую было призвано существо. Монстр, полностью приняв свою форму, стремительно двинулся в мою сторону. Его совсем не волновала топь, и он словно бежал прямо по воде. Радовало, что у меня оставалось минимум половина магазина, а потому я сосредоточенно принялся посылать в него короткие очереди в 2-3 патрона. Кто бы мог сомневаться, что попасть в дергающуюся из стороны в сторону псину было сложно. Все пули ушли мимо, проходя либо через туловище существа, либо в сторону, утопая в грязно-коричневой воде. Пес был уже в 10 метров, но просто мощным прыжком взмыл в небо. Он бы легко смог попасть мне прямо в горло и перегрызть трахею одним мощным укусом, но меня спас лежащий рядом дробовик, чье нутро было до отказа набито крупной свинцовой картечью. Пришлось схватиться за дробовик и извернуться на месте так, что позвоночник едва не хрустнул, но мне удалось направить ствол в монстра. Рукоять рыси увесисто ударил в ладонь, а куча свинцовых шариков врезалась в одну единственную настоящую кость этого опасного существа. Я уже видел его полупрозрачную оскаленную морду, его длинные изогнутые клыки и призрачные капли слюны, но едва только одна из дробинок пробила кость, как существо полностью растворилось. Передернув за цевьё ствол моего необычного дробовика, я забросил его за спину и подхватил автомат. Перезарядка заняла не больше 3 секунд, и я уже бежал в сторону сбежавшего вампира, четко решившись уничтожить его. Если раньше мое магическое чутье на него не реагировало, но после парочки удачных попаданий стал виден его сильно размытый силуэт. Существо двигалось очень быстро. Человеческое тело явно не было приспособлено к такой скорости передвижения, отчего становилось страшно представить, насколько оно было изменено внутри. Я старался сблизиться с этим опасным существом настолько, чтобы была возможность сделать несколько точнейших выстрелов. Вот только сближение было слишком быстрым. Существо в несколько резких движений сблизилось со мной на расстоянии в 10 метров. Кровосос пытался двигаться за плотным кустом, через который рассмотреть хоть что-то было невозможно, но чутье позволяло мне смотреть едва ли не через стены. Упав на одно колено, я вскинул автомат и дал несколько быстрых очередей в сторону темного силуэта упыря. Он шуганулся назад, скрываясь за толстым старым древесным стволом. Остаток магазина я расстрелял прямо в дерево, надеясь, что серебряные пули не настолько сильно деформируются, и мой расчет оказался верным. Существо дернулось несколько раз, и кровосос выпрыгнул из-за дерева, критически сблизившись со мной. Кровосос внешне мало чем отличался от самого обычного человека, но кровь, подтеки которой остались на его одежде, была угольно-черного цвета. Уже сейчас тварь прыгнула на меня, держа в руках большой тесак, устрашающе блестящий в солнечных лучах. Ранения были не самыми страшными, но они значительно замедлили опасное существо. Я попытался рвануться в сторону, стараясь выхватить висящий за спиной дробовик, внутренности которого продолжали полниться от красных пластиковых столбиков патронов. Монстр напрыгнул на меня, обрушивая удар прямо в голову. Выстрелять я уже не успевал, понимая, что вампир в несколько раз быстрее меня, а потому пришлось защититься своим оружием. Тесак практически надвое разрезал мой дробовик, умудрившись располовинить не только ствол, но и магазин. Упырь попытался было вырвать свой тесак из моего оружия, но сталь держала его крепко, и я рванул остатки своего дробовика в сторону, вырывая тесак из рук существа. Оружие вампира отлетело в сторону и, булькнув, погрузилось в вонючие воды топи. Только это не сильно волновало упыря. Несмотря на толстую пластину в моем бронежилете, вампир ударил меня прямо в корпус. Я не слышал хруста его кулака, но почувствовал ощущение полета, тогда как мои глаза закрыло черной непрозрачной пеленой от той неистовой боли, которая ощущалась в моей груди. От полной смерти при приземлении меня спас только надетый на голову шлем. Его сталь смогла выдержать сильный удар, вылезший из грязной земли корень. Сознание сплеталось, но рефлексы заставляли руку тянуться к правому боку, где из кобуры торчала рукоять верного трофейного пистолета. Пальцы были настолько ослабшими, что не с первого раза смогли сжать металл рукояти. К тому времени вампир явно намеревался убить меня. Пользуясь моей беспомощностью, он медленно подошел ко мне, занося руку для последнего удара. «Хрен я тебе сдамся, сволочь», – прошептал я вмиг пересохшими губами, после чего наконец нажал на спуск. Стрелять пришлось, основываясь на спутанные ощущения, ведь картинка перед глазами дергалась до невозможности быстро. Солт величаво бахал, сотрясая и без того ослабшую ладонь, но существо это совсем не волновало. Вампир оказался прямо над мной и уже было готовился обрушить мне на голову удар измененного магией кулака, но стреканувшая сбоку очередь разорвала голову кровососа на мелкие осколки. «Чертов самоубийца!» На вампира в одиночку полез. Прозвучал у меня над разозленный голос Норда: «Да лежи ты, не дергайся. Сейчас мы тебя подлатаем. Будешь как новенький». Через время действительно стало намного легче. Мне наконец удалось раскрыть глаза и даже с трудом, но сесть. На небольшой, но крепкой полянке уже собралась половина группы, которая с интересом осматривала главного упыря, распластавшегося на земле и теперь представляющего из себя нечто, больше похожее на фаршированный серебром кусок мяса. Задача была выполнена. Глава 21. Вас там только таких отбитых в компанию набирали? Заплетающимися от опьянения языком спрашивал меня Норд, стараясь сфокусировать вечно плывущий взгляд. Вот ты чем думал, когда в одиночку на вампира полез, он бы тебя как тузик-грелку. Отряд активно пьянствовал, отдыхая от тяжелого боя. Нам удалось изничтожить всех до единого кровососа, отделавшись только легкими ранениями. В академии за выполнение задачи нам выдали пару дней отдыха, чтобы бойцы смогли хоть немного восстановиться и приготовиться к следующим столкновениям. Мне нужно было немного обновить экипировку и заменить погибший в ближнем бою дробовик, а также набрать новых патронов. Задач было великое множество, которые придется решить в будущем. Благо, собственные средства тратить на это не придется, поскольку меня уже поставили в Академии мечей на весьма неплохое денежное довольствие. Бар, ставший нашим небольшим прибежищем, назывался «Бывалая компания» и оказался достаточно популярным среди жителей Святой Горы. Сейчас был вечер, и люди, после трудовых будней, собирались здесь для отдыха и ужина, поскольку здешняя кухня была весьма недурной. На нашем большой овальном столе, за которым сидела вся восьмерка группы Норда, была заставлена большим количеством разнообразных блюд из мяса, рыбы и овощей и иномирья. За 30 лет развития местная кухня начала приобретать свои очертания, среди которых можно было прочувствовать большое количество новых специй. Помимо бесчисленного количества блюд и закусок, вся команда впитала в себя несколько литров различного алкоголя, начиная от иномирского пива и настоек, заканчивая земле импортными текилой и абсентом. Из-за этого все были навеселе, а пулеметчик Алтын сейчас чуть ли не спал лицом в тарелке, сотрясая весь стол мощным храпом, больше напоминающим гудение авроры, чем человеческое дыхание. «Здесь только я такой отшибленный», — хохотнул я, поднимая кружку для будущего тоста, «за славу мечей». Продолжающие бодрствовать бойцы поддержали меня и подняли свои литровые стеклянные кружки в едином порыве. После того, как наши пузатые сосуды столкнулись, мы принялись втягивать в себя еще больше веселящего напитка. Правда, к тому времени мы уже были значительно опьянены, а запасы алкоголя на столе быстро подходили к концу и нужно было пополнять спиртное. Я поднялся со своего места и, насколько это позволяла мне степень опьянения, быстро двинулся в сторону стойки, смотря там на стоящего бармена, который даже в полутьме не снимал солнцезащитных очков. Сначала мне даже показалось, что полностью слепой, но слишком уж уверенно ходил за стойкой этот высокий мужчина. «Семь ячменного, пожалуйста», перекрикивая громкость музыки, заказал я, удерживая свое шатающееся дело в ровном положении, держась притом за край толстой столешницы, за девятый стол, и закуски пару мясных тарелок и еще одну сырную. Бармен медленно кивнул, указывая, что понял мой заказ, за что я в ответ положил на стойку небольшую горсть серебряных монет, чтобы владельцы заведения не боялись, что мы не оплатим бару всю причитающуюся сумму. После оформления заказа, я, немного пошатываясь на месте, намеревался двинуться в сторону своего столика, как краем глаза заметил летящий в мою голову кулак. К сожалению, Мое тело не столь быстро реагировало на посланные из головы приказы, отчего моментально увернуться не получилось. Единственное, что радовало, так это то, что ударить меня намеревался тоже не Брюс Ли, а потому я успел отклониться на стойку, пропуская удар мимо себя, в последний момент схватившись за руку и дернув такого агрессивного незнакомца вперед. Похоже, что напавший на меня мужик также впитал в себя некоторую долю этила, а потому устоять на ногах не смог, полетев лицом вперед и смачно влетев носом в стоящий рядом высокий барный стул. Адреналин заставил опьянение выйти покурить, а потому я мгновенно протрезвел, сразу вспомнив свое боксерское юношеское прошлое. Конечно, свои навыки нужно было держать в узде, но сейчас на меня напали первым, из-за чего можно было крошить лица противникам, которые обнаружились очень быстро. Рядом со стойкой образовались двое мужиков, смотрящих на меня, как на врага народа. Мало того, что они выказывали явное неуважение к моей персоне, так еще и держал в руках нечто, что не так давно было ножками от деревянных стульев. Такую наглость терпеть было нельзя, а потому в атаку пошел именно я, несмотря на явно неудачное численное меньшинство. По-хорошему, нужно было звать на помощь свою группу, которая продолжала пьянствовать где-то в глубине большого барного помещения, но влитое в желудок пиво явно требовало показать всю мою доблесть и лихость, несмотря на отсутствие женского пола рядом, которые, быть может, и оценили этот глупый поступок. В пьяном кураже я достаточно плохо различал своих противников, но все равно шагнул вправо, совершая незатейливый прямой в челюсть одного из нападавших. Мой опьяненный соперник такого шага не ожидал, а потому, почти не постаравшись увернуться, получил крайне неприятный урон в подбородок. Моя левая рука была не столь мощной и быстрой, но даже вложенной в выпад силы хватило, чтобы один из соперников рухнул на пол, словно подкошенный очередью из пулемета, тогда как его товарищ оказался значительно проворнее. Удар отломленной ножкой табуретки едва не прилетел мне в голову. Лишь чудом мне удалось пригнуться и совершить два быстрых удара в корпус своего неприятеля. Защищаться этот человек словно и не собирался, отчего мои кулаки врезались в ребра, доведя их до перелома. Правда, мне не хватило нескольких мгновений, чтобы заметить еще одного подступающего врага, отчего по позвоночнику меня перетянули чем-то крепким и тяжелым. Я повалился на пол, чувствуя, как из легких выбило воздух, а от боли меня скрючило в позу эмбриона. Ровно в этот момент группа Норда наконец-то очнулась от алкогольного веселья и решилась вступить в действие. Послышался рык Алтына, который теперь не просто мощно храпел, а прямо ревел медведем, раскидывая всех врагов по сторонам. В этом детине было не меньше полутора центнеров живой массы, немалую часть из которых составляли мышцы. Он был уроженцем Иномирья, появившимся уже в этом краю при помощи живых родов и никогда ранее не занимался боевыми искусствами, уничтожая своих соперников простой природной силой. В баре завязалась драка, но никто не прибегал к помощи огнестрельного оружия, понимая всю опасность начала полноценной перестрелки, способной привести к большому количеству смертей. В ход теперь шло все – кружки, табуретки, кухонные ножи и вилки. Теперь жертв было не избежать, из-за чего было необходимо действовать решительно. Поднявшись на колени в куче сражающихся тел, которые уже не понимали причин начала массового барного сражения и теперь действовали исключительно инстинктивно, я выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в потолок, надеясь, что сильных рикошетов от бетонных перекрытий не будет. Удивительно, но сражающиеся сразу затихли, повыхватывали свои личные стволы и установился вооруженный нейтралитет. Никто теперь не желал убить себе подобных и просто переглядывались по сторонам, выискивая возможную угрозу. Я же вернул свой верный пистолет обратно в кобуру, надеясь, что все просто успокоятся. Под моими ногами валялось несколько вырубленных тел, к которым сразу подбежали лекари из числа имеющихся сейчас в баре магов. Некоторых пришлось срочно эвакуировать в полноценные лечебницы, поскольку полученные в перепалке раны оказались несколько сильнее, чем можно было ожидать. Я же усадил на ближайший целый стул одного из напавших на меня мужчин. Внешне он практически ничем не отличался от остальных посетителей бара и единственной деталью, которая позволяла понять его принадлежность к одному из обществ Святой Горы. Это была самые обычные три шестеренки, спаянные между собой в виде треугольника. В центре между шестеренками были прикреплена небольшая плоская наковальня. «Кузнецы», — объявил подошедший ко мне Норд, стирающий с разбитой губы крупную рубиновую каплю крови, вот ни хрен же им делать было. бухали бы себе спокойно и ничего бы не произошло. Кузнецы были одной из местных магических школ, которые существовали в Иномирье. Своей доктриной они чем-то были похожи на мечей, только если последние улучшали уже существующие предметы при помощи полных магии надписей, то вот первые своей главной целью считали объединение магических и земных материалов, из которых и ковали свои артефакты. Чуть меньше 10 лет назад обе этих магических фракций действовали и развивались вместе, но из-за некоторых внутренних несогласий по итогу разделились, оставшись не в самых теплых отношениях друг с другом. Фактически, жертвы в этом баре появились только из-за неприязни между двумя группировками. «Что будем делать? Они первые напали», — спросил я у командира нашей группы, который задумчиво почесывал поросшую щетиной щеку. «В суде будем решать или просто доложим верхушке, а дальше они пусть сами разбираются между собой». Ответом послужил ввалившийся в бар военный патруль, снаряженный так, будто собрались штурмом брать заведение. На вопрос армейского офицера, которому очень хотелось увидеть зачинщиков начавшейся драки, слепой бармен указал на группу оставшихся в сознании кузнецов, а также мечей. Удивительно, но магические группировки задерживали очень мягко, без применения лишнего насилия, отчего мы спокойно вышли из заведения, не поднимая над головой рук и даже успев забрать оставленные на входе чехлы с длинноствольным оружием. Просидеть в обезьяннике пришлось не столь долго. Меня поражало, с какой дружелюбностью общались некоторые маги с бойцами столичной комендатуры. Некоторые вовсе здоровались за руку, а пистолеты изымали скорее для хранения, а не в качестве улик для определения крайне виноватого в перепалке, окончившейся людскими потерями. Ожидание растянулось всего на полчаса, когда внутрь комендатуры вошел высокий мужчина с жесткой щеткой зубов под носом. Входил он внутрь настолько уверенно, словно ранее делал это далеко не один раз, чему не стоило удивляться. Магические фракции столицы были в очень тесных отношениях с городским правлением, обладая достаточно обширными полномочиями, несмотря на отдаленность от государственной службы. «Норд, ядреная ты вошь!» – разразился ругательством прибывший человек, после того как за руку поздоровался с ответственным за наше задержание капитаном. «Вот сколько тебя можно из всякой задницы вытаскивать, вот исключу тебя из академии и вертись как хочешь. Третий раз за полтора месяца мне приходится позориться и своих людей из обезьянника вытаскивать». Незнакомец со знаком мечей на груди повернулся к капитану. «Алексеич, вот ты представить такое можешь, сам командир боевого звена Академии мечей ходил по комендатурам и простых воинов вытаскивал. Вот может их всех званий за это лишить к ядрени фени, вот тебе крест, Алексеич». Усатый хлопнул себя по груди. «Еще раз они сюда попадут, и я тебе карт-бланш на любые истязания их дам. Надоело мне это до самых чертиков». Мужчина вновь повернулся своим крупным лицом с рубленными чертами к клетке из толстых прутьев, где мы заседали со всем отрядом Норда. «Рассказывай, юродивый, что на этот раз ты такого сделал, что тебя в обезьянник закатали?» «С кузнецами закусились в баре у Толи. Можешь не верить, но начали не мы». Норд кивнул в мою сторону. «Они на Серегу со спины напали. Он двоих уложить умудрился, но там удар за ударом, слово за слово, и пришлось немного им лица подрихтовать. Вот честно, Твен, никого убивать не собирались. Крови на наших руках нет». Командир боевого крыла мечей грозно посмотрел на меня, и я сразу отметил, что своим взглядом и усами он действительно напоминает известного писателя. Смотрел на меня несколько секунд, изучая каждую черту моего лица, после чего просто спросил: «Ты кто такой?» «Рекрут он», — опередил меня Норд. «Ты сам приказ о его назначении в рекруты подписывал, командир. Парень смышленый. Считай, что благодаря его безрассудству и отваге мы прошлое задание с упырями выполнить смогли. Парень один на один с упырем третьего уровня сошелся и даже живым вышел. То, что твои задания новичок вывозит, тебя, Норд, нисколько не красит, но если вы действительно кузнецам за дело врезали, то черт бы с вами». Твен повернулся в сторону сидящего на небольшой отдалении бойцы, держащего на своих коленях Ксюху, направленную прямо в наши животы. «Слушай, Алексеич, что вообще народ говорит? Мои охламоны драку затеяли или правду Норд говорит?» «Все в порядке, Иваныч. В баре парочку неприятных типов под тишину прирезали, но мы убийц задержали уже. Но, я бы тебе сказал, что общество стало значительно чище. Кузнецов мы поморжем еще, так что своих парней собирай и езжай по добру. С меня причитается». «Нахрен мне твои причитания, Иваныч? Ты там начальство свое пихни, чтобы они заказ наконец выполнили и амулеты наконец передали. Старые уже не излете возможностей, так что нам позарез новые нужны, а сроки поджимают. Я тебя услышал, Алексеич. Охраняющий нас капитан, которому охранять нас было определенно не по чину, поднялся с места и сунул толстый ключ в грубую замочную скважину, после чего весь отряд, успевший окончательно отрезветь, стал по одному покидать место заточения. Уже на выходе из комендатуры нам вернули оружие, которое мы взяли с большим удовольствием в полной целости и сохранности. Складывалось ощущение, что чехлы даже не открывали и вовсе не проверяли лежащее внутри оружие. Сразу стало понятно, что даже если некто будет утверждать, что в Иномирье нет коррупции, то можно смело записывать таких людей в брехуны. Даже еле никто не расплачивается напрямую драгоценными монетами, так уж точно продолжали существовать договоренности, пользующиеся здесь в качестве чуть ли не полноценной валюты. Удивительно, но Твен прибыл специально на микроавтобусе, верно решив, что вскоре световой день окончательно закончится, а впитав внутрь приличное количество алкоголя, сами добраться за рулем обратно в академию никто не сможет. Я же упрямо мотал головой, стараясь отказаться от помощи, но Твен чуть ли не насильно засунул меня внутрь автобуса, указывая на то, что я без двух минут полноценный боец Академии Мечей. Сопротивляться вышестоящему офицеру было просто бесполезно, тем более что Норд всеми своими эмоциями явно указывал на то, что намного легче будет просто отступить и принять насильственную помощь. За руль сел сам Твен, который, лишь немного отъехав от территории комендатуры, повернулся к сидящему рядом со мной Норду. «Завтра притащишь свою задницу в мой кабинет с бланком для подписи». Серега внешне парень здравый и за честь нашей академии вписался, хотя полноценным мечом еще не является, так что ни хрен таких перспективных бойцов в рекрутах держать. Две рекомендации у него будет, а уж с третьей как-то сами старайтесь справиться. Впрочем, уж сможете как-то выкрутиться сможете. Не все коту масленица. Затем сустственно вырвалась целая очередь колких ругательств в адрес одного нерадивого водителя. А что же насчет моих угроз? То я тебе, Норд, серьезно говорю, чтобы больше подобных эксцессов не случалось. Иначе я тебя на табуретную ножку натяну. Понял меня? Да. Глава 22. Кто бы мог подумать, что встав на путь контрабандиста, а затем, переквалифицировавшись в бойца одной из магических фракций, вновь вернусь на контрабандистскую дорожку, отправляясь на торговую сделку в качестве добровольной боевой единицы поддержки, на службе все той же магической организации. Когда мы грузились в машины, то мне еще не удалось узнать истинную причину, по которой мы старались уехать подальше от Святой Горы. Казалось бы, заниматься закупкой снаряжения и товаров должны были заниматься никак не боевое крыло организации, но именно на плечи группы Норда легли все тяготы перемещения очень важной детали. Для меня было странно, что никого из бойцов не волновала существующая недосказанность. Похоже, что они просто привыкли к тому, что их посылают на не самые легкие миссии, часто не рассказывая всех важных деталей, а потому все те, кому удавалось спокойно отдыхать, просто занимались своими делами, будучи готовыми просто выполнить возложенные на них миссии. КамАЗ с Кунгом сопровождала два тигра с пулеметами. Большая часть бойцов продолжала находиться внутри грузовика, тогда как внедорожники поддержки имели на борту только водителя и стрелка. Судя по словам Норда, изначально на миссию хотели отправить сразу несколько отрядов, чтобы окончательно отринуть всяческие возможности потери ценного груза, но сам командир нашей группы указал, что громадный караван будет слишком заметным и медлительным, тогда как движение малой группой позволит передвигаться достаточно проворно, чтобы при необходимости оторваться от возможного преследователя, появление которых ожидалось, хоть и было крайне нежелательным. Похоже, что операция ожидалась сложной, а потому нас снабдили всем необходимым из закромов Академии, выполняя чуть ли не любые пожелания бойцов, запаковывая всех по высшему разряду. Благодаря этому мне удалось разжиться новыми обвесами к своему основному автомату и новеньким дробовиком в виде МР-133 с пластиковой фурнитурой. По боеприпасам никто нас совсем не ограничивал, а потому набрали с большим запасом как драгоценных серебряных патронов, так и обычных из стали и свинца. К тому же нам удалось разжиться еще и дополнительными амулетами, производство самой Академии Мечей. Основной целью этих оберегов заключалось в сокрытии нашего магического потенциала, из-за чего пришлось также отказаться от ставшей привычной униформы группировки, одевшись в самое обычное полуармейское снаряжение без опознавательных знаков. Естественно, осведомленные люди будут прекрасно знать о том, откуда прибыл этот отряд и его цели, но даже так было важно как можно дольше оказываться незаметным, и чем позже нас раскроют, тем лучше для каждого бойца группы будет. Правда, у меня существовал еще один защитный амулет, способный отразить парочку пущенных в мою сторону пуль. Передвижение заняло у нашей группы чуть больше 2 дней, на протяжении которых у меня появилась удобная возможность хоть иногда обратиться к книгам. Естественно, что не каждую минуту свободного времени мне удавалось обращаться к черным строчкам, напечатанным на белых листах, поскольку приходилось совмещать чтение с работой оператором крупнокалиберного пулемета на одном из броневиков. Однако во время долгой езды я наконец-то ощутил себя в полном спокойствии. Быть может, что на истечении 1 месяца мне наконец-то удалось адаптироваться к этому миру. Даже в туалет на съемной квартире я теперь ходил, держа при себе пистолет. Единственное, что пришлось отказаться от идеи носить с собой модели известнейших австрийских пистолетов Глоцк. Причиной тому было отсутствие полноценного флажка предохранителя. Естественно, что совсем без предохранителя не обошлось, и их было аж 3 полноценных штуки, но для выстрела хватало просто крепко сжать рукоять и нажать на спуск. К сожалению, просыпался я не мгновенно, отчего случайность возможного выстрела повышалась кратно. Двинуться пришлось прямо на восток от Новоруссии, где располагались относительно дикие территории, на которых проживали в основном индоперсидские, тюркские и часть китайских народов. Часть из них смогла образовать полноценные государства, стараясь как-то уживаться и держать централизованную власть, тогда как остальные либо вернулись к образу жизни предков, либо же стали представлять из себя обычные банды, которым даже до организации Юрской республики было как до Луны в очень интересной позе. Правда, из такой тотальной анархии было возможно вынести свои плюсы. Если анархисты в том же Гуляйполе хоть немного контролировали продаваемые на их рынках товары, то вот восточные дикие территории являлись форменным хаосом, не способным к хоть какой-то саморегуляции, отчего всяческие группировки сбывали там все, включая самые серьезнейшие наркотики, химическое оружие, человеческие органы и цельных человек в виде рабов. В общем-то, там было возможно сбыть и купить абсолютно все. Причиной большому торговому потенциалу служило аж 3 портала, за каждый из которых шли постоянные сражения, поскольку именно такие порталы были основным источником заработка. Торговля через порталы велась на постоянной основе, а в последние 2 лет вовсе контролировались самыми мощными группировками диких территорий, что приносило в этот громадный край хоть какую-то стабильность. Граница диких территорий и Новоруссии была одной из самых сильно укрепленных и одновременно горячих. Здесь были нередки полноценные столкновения с применением абсолютно всего, что могло убивать, из-за чего на границе приходилось держать одну из самых мощных группировок государства для обеспечения безопасности приграничных селений. Когда мы переходили достаточно условную границу, то нас специально несколько раз предупредили о возможных опасностях, которые могли ждать нас по ту сторону ленточки, но указали, что помощи лучше будет не ждать, если мы попадем в передрягу на удалении больше, чем в 10 километров от границы. Максимум, что смогут сделать погранцы, так это отправить тяжелые коптеры с гранатами, но на большие рассчитывать не стоит. Все прекрасно понимали существующую опасность, а потому все принялись следить за округой в усиленном режиме, вертя головами во все возможные и невозможные стороны. До нужного нам рынка поселения, получившего название Алтын-Дарья, от границы было всего 4 часа пути, но это расстояние было крайне опасным. Пожалуй, это было одним из немногих мест, где именно сам человек представлял большую опасность, чем местная фауна иномирья. Приключения не заставили себя долго ждать. Примерно через 1.5 часа после того, как мы пересекли границу 2 государств, появились первые звоночки будущих неприятностей. Перо, с левого борта в 2 километрах от нас движение. Будь внимательнее. Голос Алтына прозвучал в наушнике рации, и я поднял к глазам висящий на груди бинокль, смотря в обозначенное направление. Там действительно поднимался мощный пылевой столб, который можно было заметить невооруженным глазом, но линзы помогали рассмотреть двигающуюся параллельно нам колонну из 6 боевых техничек, каждая из которых держала на своем борту по пулемету. Встреча с этими боевыми колесницами не означала ничего хорошего, но сейчас дистанция была запредельной для стрельбы, да и первыми начинать пальбу также желание отсутствовало. Тогда наш враг сможет спокойно назвать следующие действия обороны и вопросов к ним никаких не будет. «Командир, стрелять только при приближении», — обратился я к Норду, едущему в кабине грузовика. «Они явно не просто так в одном направлении с нами едут. Это степь, здесь можно ехать в любом направлении», — ответил мне глава нашей группы. «Но если на полкилометра подъедут и продолжат сближаться, то попытайся их отогнать. Хотелось бы без осложнений добраться до рынка. Ни к чему нам лишние потери». Приказ был понятен, и я приготовился в любой момент стрелять, надеясь, что настороженность не будет лишней, но не приведет ни к чему. Действительно, мне хотелось бы выполнить миссию без эксцессов и, наконец, полностью обосноваться внутри фракции мечей, поскольку Норд мне обещал последнее из необходимых рекомендательных писем, позволяющие мне наконец-то стать полноправным членом организации. Вот только зря я надеялся на осознанность местных жителей. Машины медленно поменяли угол своего следования и принялись за сближение, а я же чертыхнулся и приготовился в одно мгновение повернуть оружие в сторону гипотетических противников, чтобы открыть подавляющий огонь, пользуясь всей силой рунированных патронов, которые командование нашей академии совсем не жалело для собственных нужд, несмотря на всю сложность в производстве. «Командир, до них метров 600 осталось. Если начинать стрелять, то прямо сейчас, потом может быть поздно», — прозвучал грубый голос здоровенного пулеметчика. «Всем приготовиться. Возможный контакт справа». Других приказов можно было не ожидать, и я приготовился уже было начать стрельбу. Палец лег на спусковой крючок, а левая ладонь обхватила приклад. Я уже представлял, как этот мощный калибр разрывает машины попутчиков в железные клочья, но неожиданно над едущей впереди техничкой поднялся белый флаг на длинном древке. «Норд, они флаг переговоров подняли. Черт!» — смачно процедил сквозь зубы главный. «Попытаются нас на дань развести. Держите их на прицелах. Если попытаются напасть, то расколошматьте их в пыль». Караван вооруженных пикапов приблизился на критическое расстояние, поравнявшись с головным тигром, после чего водитель местных замахал рукой, призывая нас остановиться, что группа и сделала. Из машин сразу же посыпались пехотинцы, остановившиеся у бортов своих автомобилей, тогда как операторы пулемета остались за оружием, стараясь не направлять их в нашу сторону, хотя я уже сейчас понимал, что ничего хорошего из сложившейся ситуации не выйдет. «Не дергаться. Постараюсь решить мирно», — сказал в рацию Норд, выпрыгивая из кабины грузовика. «Эй, дорогой!» — тут же обратился главарь местных, которого можно было определить по золоченной румынской копии родного калаша в руках. «Расскажи, с чем в гости пожаловал. Маги из русской столицы нас мало когда посещают. Хотим поторговать и купить хороший товар на вашем рынке. Только вот продавец уже заждался нас, а я очень не люблю нарушать торговые сделки. Это сильно вредит имиджу нашей организации. Так что, если у вас есть что-то конкретное ко мне, то лучше говорите прямо сейчас, а иначе я вынужден дальше отправиться по своим делам. Дела не терпят отлагательств». «Ну зачем ты так, маг? Хорошие люди остановили вас с добрыми намерениями, подарки хотели передать, а ты спешишь куда-то». Чернявый главарь местных поддельно улыбнулся. «У вас же у самих, русские, есть пословица: поспешишь — людей насмешишь. Так зачем тебе спешить, русский? И что ты хочешь мне такое подарить? Мое пожелание тебе — доброго пути. Всего по 7 серебряных за каждого человека. Если к тебе кто-то другой пристанет, то просто скажешь, что тебе Азим золотой безопасность обещал. Меня здесь все знают. Азим, ты, похоже, ни хрена про мою академию не знаешь. Мечи никогда не дают дань». Боец, который вел мой броневик, выскочил из машины и быстро метнул в сторону тачанок врага небольшой шарик, размерами не больше того, что используют для игры в настольный теннис. Под машиной, где тот оказался, моментально образовался целый ледяной цветок. Узкие и длинные кристаллы вскрыли машину как жестяную банку, пробив при этом насквозь и самого стрелка за пулеметом. Оба пулеметчика на тиграх слитно открыли огонь, уничтожая разрывными боеприпасами, а в местных полетели заклинания. Норд показал себя, обнажив при этом свои рукава, укрытые браслетами, состоящими из кубических костяшек, которые хранили в себе боевые заклинания. Из рук командира вырвалось два подвижных огненных хлыста, ударами которых он перечеркнул главаря местных, разделав его на две равные части ровно по пупку. Кровь из разделанных частей даже не брызнула, настолько жарким было пламя, что оказалось способным моментально прижечь рану. Другого степняка Норд пронзил все тем же кнутом, который вытянулся как шест, пробив тело насквозь. Для обоих убийств ему понадобилось меньше 2 секунд, после чего началась пальба. Бандиты не были готовы к таким фокусам, а потому не смогли вовремя открыть огонь, из-за чего их суммарные потери очень близко пересекли порог в 90%. Слишком уж слаженно отработала сразу вся группа Норда, поубивав каждого, кто в тот момент держал в руках оружие. Только лишь 2 успели бросить на землю автоматы и поднять руки над головой. «Что делать с этими, командир?» — спросил Харон, указывая стволом своей винтовки на стоящих на коленях налетчиков, оставляем или в расход, как будто сам не знаешь. Не в привычках нашей академии оставлять врагов в живых, только давай прямо по головам, чтобы они потом по нашей душе шатунами не пришли. Снайпер пожал плечами и сделал 2 быстрых выстрела, словно совсем не целясь. Раздалось 2 хлестких щелчка, и на сухую степную землю повалилось 2 безжизненных тела с аккуратными дырочками прямо между глаз. Остальные бойцы быстро проверили оставшиеся трупы, чтобы совершить контрольные выстрелы и собрать трофеи, которых осталось весьма приличное количество. Далеко не у каждого из боевиков был нечто стоящее внимание. Все же, степные боевики вооружались всем, чем только возможно и что попадает на рынки восточной дикой территории. Из-за этого часть вооружения оставалась конкретным хламом, которому место было исключительно на свалке, но кое-что достойное все равно удалось собрать, включая 1 из пулеметов и приличное количество относительно неплохих боеприпасов, которые еще возможно использовать в бою. По пустой степи звуки разносились на крайне громадные расстояния, из-за чего нужно было уходить как можно дальше, а оставлять лишние улики никому не хотелось, из-за чего Норд снял с руки 1 из своих браслетов и разорвал его на сегменты, которые раскидал по машинам степных разбойников. Браслеты моментально вспыхнули, и пламя охватило транспорт за считанные секунды. Магический кристалл, разорвавший 1 из машин, растворился в огне, и только свист взрывающихся патронов следовал за нами, напоминая о короткой, но кровавой схватке, избежать которой было нельзя. Согласен ли я был с Нордом, ведь он расстрелял готовых сдаться в плен? Нисколько. Было прекрасно понятно, что стерпеть такого унижения организация магов стерпеть бы не смогла, а если бы степняки пленили нашу группу, то судьба осталась бы крайне незавидной. Еще хорошо, если бы нас отправили в рабство, тогда как нас легко были способны разобрать на самые разные полезные составляющие. Причем, всегда существовала возможность того, что нас просто будут убивать очень медленно, чтобы органы оставались как можно дольше в относительно неплохом состоянии. Мне крайне не нравилась идея представлять из себя этакий живой конструктор, который будут использовать для создания уже других человечков. «Понравилась магия?» — ухмыльнулся Норд, который теперь сидел со мной в кунге. Командир группы сейчас снимал потемневшие браслеты с рук, после чего возвращал на руки уже новые амулеты, которые вытягивал из карманов на разгрузке, после чего уже использованные украшения сложил в толстый тканый мешок. «Впечатляет. Если мы довезем груз в целости и сохранности, то сможешь также. Дело времени». Глава 23. Рынок Алтын-Дарья представлял из себя полнейший сумбур, и было понятно, что поселение составлялось прямо на ходу, а каждое из зданий строилось исключительно по возможностям их владельцев, отчего единого стиля не наблюдалось даже близко. Нагромождение разнообразных зданий вызывало у меня тотальный диссонанс. Здесь можно было легко увидеть множество самых обычных юрт, словно прибывших прямиком из средневековья, с которыми соседствовали полноценные дома из газоблока, на фоне которых строились крайне дорогие виллы в стиле самых богатых цыганских баронов. Богатство здесь соседствовало с тотальной бедностью, а по хитро построенным улочкам Алтын-Дарья мог ехать типичный всадник с кавалерийским карабином на локте и дорогой немецкий внедорожник, а самые редкие автоматы соседствовали с средневековыми сложносоставными луками. На нашу въезжающую группу никто не обратил внимания. Слишком много транспорта курсировало из города и вовнутрь поселения, отчего 3 камуфлированных машины не казались чем-то необычным, требующим большого внимания. Наверняка, только если проедет здесь лимузин, полностью укрытый кристаллами Сваровски, то аборигены обратят на него внимание. Я не понимал, как в этом городе можно чувствовать себя спокойно. Со всех сторон доносились крики, а количество вооружения на 1 человека переваливало за все возможные и невозможные пределы. Здесь даже у детей можно было заметить самые легкие пистолеты, кобуры с которыми они носили на манер сумок бананок, отчего складывалось ощущение, что попал наш отряд на территорию бразильских фавел, а не в хаотичное поселение полукочевых народностей. На вооруженности местных жителей схожесть с бразильскими и мексиканскими трущобами не заканчивались. В этом городе не было никакой централизованной власти, и всю территорию между собой делили вооруженные банды, исполняющие разнообразные функции и взимающие дань со всякого, кто решает вести хоть какой-то бизнес. Часто районы владений банд пересекались и менялись, отчего начинались полноценные войны, от которых страдал только обычный народ. Ехать по поселению пришлось очень и очень долго. Причиной был не только необъятный размер этого торгового города, но и полное истинного хаоса дорожное движение, которому мог позавидовать даже Бангладеш, который сейчас нервно курил в сторонке. Мало того, что лихие всадники пытались обогнать движущиеся машины, так еще и каждый автомобилист считал себя чуть ли не пупом земли, считая, что все остальные могут просто подождать. Нередки были случаи начала полноценных разборок на дорогах, когда оба водителя прямо посредине пути вылазили из своих машин, начиная крыть друг друга толстым слоем матерных выражений, среди которых часто проскакивал родной сердцу русский мат. В этом городе полностью отсутствовала культура как таковая, и единственные места, где народ на время сплачивался между собой, так это мечети, воткнутые в землю тут и там. В остальном же многочисленные народности точили друг на друга зубы. Норт обмолвился, что здесь проживало несколько десятков народностей, начиная от казахов и каракалпаков, заканчивая пуштунами и памирцами, среди которых затесались еще и цыгане. Каждая здешняя народность пыталась селиться так, чтобы рядом проживали их земные соотечественники, поскольку об объединении, в полном отсутствии центральной государственной власти, речи совсем не шло. Мы не стали останавливаться на границе города, желая как можно быстрее завершить сделку. Хотя, в один момент Норд поменял указание, приказав заглянуть в одно важное место. Показывать направление движения пришлось также командиру группы, поскольку именно он чаще всего посещал этот город. Пытаться что-то понять в местных картах было невозможно. Здания постоянно менялись и перестраивались, отчего любые запечатления местности устаревали чуть ли не каждый год, из-за чего приходилось полагаться на собственную память и только. Неожиданно возникшим пунктом нашей остановки оказался достаточно большой комплекс в виде одного единственного громадного дома, занимавшего территорию в 5-6 футбольных полей. По периметру этого дома стояла высокая стена, а на плоской крыше здания легко можно было заметить несколько стоящих бойцов, вооруженных автоматами и пулеметами. Это место явно держал далеко не последний человек, и мне сейчас было очень непонятно, почему мы прибываем на его территорию и с какого рожна нам так спокойно открывают мощные металлические ворота. Народ, выходим. Приказ командира группы выполнялся без промедлений, а потому мы покинули машины, без защиты толстых стен броневиков. Правда, охрана этого комплекса нас не окружала, а навстречу вышел всего один мужчина с длинными волосами и бородой, которого сопровождало двое вооруженных людей, которые держались слишком расслабленно, будто совсем не видя в нас угрозы, что меня не могло сильно не удивлять, учитывая, что воины мечей имели репутацию весьма опасных магов. «Гриша, ты вообще перестал людей бояться?» — с улыбкой спросил Норд длинноволосого мужчину. «Ладно, я к тебе прибыл, а если бы кто другой, вот держал бы он при себе мину и погиб ты уже прямо сейчас. Тебя я из сотен тысяч смогу отличить, Данил». Мужчина по-дружески обнялись, что-то тихо при этом говоря друг другу, после чего охранники вовсе расслабились, убирая ладони со своих автоматов. Похоже, что Норд давненько знал этого Гришу, которому больше бы подошло имя, достойное сынов гор. Остальные бойцы мечей вовсе держались очень спокойно, и я смог даже немного расслабиться, перестав сильно стискивать ладонью рукоять своего автомата. «Расслабься, Перо», — повернулся ко мне Норд, который сейчас хлопал властителя этого места по плечу. «Ты здесь в первый раз, но Гриша является единственным надежным человеком во всем этом дрянном городе, так что можешь перестать тискать свой автомат». «Новенький», — кивнул в мою сторону Гриша, отчего волосы на его голове колыхнулись из стороны в сторону. «Я его раньше при твоих не видел». «Ага, хороший парень, иной раз излишне нервный, но это поправимо. Он в иномирье месяц всего». «Понял тебя, Данил. Ты бы хоть предупредил, что прибудешь сюда. Я бы стол приготовил, мясо бы пожарили как нормальные люди, вина попили. Я и не планировал к тебе заезжать, Георгий». Норд сунул руку внутрь броневика и вытянул из внутренности машины трофейный золоченый автомат, не так давно поднятый с трупа одного из степных разбойников. Просто случай выдался одного твоего врага встретить. Мы к нему со всем радушием постарались отнестись, но он все равно попытался с нас дань взять. Глупый человек он был, вот и кончился быстро.